Когда я покинула институт, то наступили уже прозрачные, прохладные августовские сумерки. Во дворе меня перехватили старушки на лавочке. «Алёнка, мы тут с утра обсуждаем тебя. Это ведь твою повесть в журнале опубликовали. Да ты же наша умница, писательница настоящая!» Ничего удивительного, если подумать, в моем внезапном успехе не было. Люди практически одновременно получили журнал, а выписывали его очень многие. Взялись его просматривать, увидели мое имя, мое фото, ну и случилась цепная реакция. Соседи в это время общались активно, делились друг с другом новостями. Мимо пробегала Полина Баранова. Она тоже была в курсе моего успеха, оказывается. Сунула мне в руки кулек с пирожками для вдохновения. Старик Устинов, стуча тросточкой по асфальту, приковылял к нам. «Ты теперь наша знаменитость!» Подошел еще кто-то из жильцов. «Милочка, а ты в своей повести смерть описывала? Нет? Писатель без опыта потери все равно, что певец без голоса. Вырастешь, поймешь». «Да ладно вам девушку смертью пугать!» Когда я уходила к своему подъезду, то слышала за спиной обрывки разговора. «Талант? Дачу в переделке не получит. Вот наша Яковлевна счастье. Какая у нее внучка замечательная оказалась!» Дома все уже знали о моем успехе. Севастьянова устроили небольшой фуршет, пригласили меня с бабаней, поздравляли меня. Звонила Лена Прошлая, мой двойник в этом времени, и ее мама. Вернее, моя мама. А совсем поздно вечером позвонил Никитин и взволнованным голосом попросил меня прийти к нему завтра домой. Надо поговорить. Срочно. Утром без тени сомнения я облачилась в джинсы и батник, купленные у фарцовщика Аркадия. Почему я решилась открыто выйти из дома в таком виде? А потому что теперь уже было можно. Я на особом положении. Я творческая личность, время испытаний с честью пройдено. Хотя какое с честью? Я уже стольких людей обманула. Но мной владел какой-то странный азарт. Я словно прощупывала грани дозволенного, не узнавая саму себя. Из провинциальной сироты, пай-девочки, милой кокетки-модницы, покупающей наряды в обычных магазинах на деньги от детской страховки, которую мне якобы выдало государство в 18 лет. 1000 рублей — это хоть и существенная, но не гигантская сумма. Я мгновенно превратилась в стилягу, если пользоваться языком 60-х. Стилягу, щеголяющую в импортных шмотках, которые можно было достать только у фарцовщиков очень задорого, и тех счастливчиков, что имели возможность наведаться в «Березку», магазин, недоступный обычным людям, где работавшие за границей граждане расплачивались чеками вне шпосыл торга, но еще и иностранцы могли платить там иностранной валютой. Идя по улице, я опять наблюдала, как выглядели люди вокруг. О, вот что меня всегда шокировало, особенно в первые дни моего пребывания здесь, главное впечатление. Люди в массе своей сейчас, летом, выглядели ярко. Я-то смутно помнила, что вроде бы в прошлом у нас в столице одевались скучно, в серое да черное. Но нет, дела обстояли иначе. Память иногда обманывает, искажает события прошлого. Серыми, черными были на самом деле 90-е годы, когда эйфория конца 80-х сменилась ощущением безнадежности. Одежда, особенно верхняя, в 90-х потеряла цвета. За темной одеждой прятались, да и лица у людей на улицах тогда были тоже серыми, изможденными, хмурыми, невеселыми и тревожными. На общем блеклом фоне выделялись тогда красными пиджаками лишь новые русские, а еще разукрашенные в блестках путаны. И часть молодежи, конечно, тогда щеголяла в кричащих нарядах. И, само собой, эстрада, шоу-бизнес. Но эта театральная пестрота тоже сливалась в какую-то бурую массу, как если бы кто смешал на палитре все цвета вместе. Но про текущее, про 1979 год. Люди в возрасте, разумеется, были сейчас одеты консервативно и сдержанно. Много встречалось и тех, кто облачался в спецодежду, синие халаты или спортивные костюмы. Но в остальном москвичи на улицах летом носили пеструю одежду. Мужчины щеголяли в приталенных рубашках расцветки бешеный огурец или в сочную полоску. Пиджаки в клетку тоже отличались довольно выразительными цветами. У женщин платья из кремплена или хлопка были контрастные расцветки. Что с прическами здесь творилось, тоже отдельный разговор. У многих мужчин, особенно в возрасте, имелись бакенбарды, очень непривычно для меня. У молодых парней часто длинные волосы, смешные кепки. Может быть, потому что в мае 1979-го Элтон Джон впервые выступил с концертом в Москве? Певец тогда щеголял в кепке, вот и пошло после него. Или на московскую моду повлиял приезд экстравагантной группы Бонни М в 1978 году? Хотя, не знаю. Расцветка, узоры, чем ярче, тем лучше. Особенно востребованы были психоделические мотивы. Сказывалось влияние движения хиппи. Модники 70-х, пришедшие на смену стилягам из 60-х, гонялись за импортными вещами. Покупали их втридорога, нередко были обмануты, вот как в фильме «Влюблен по собственному желанию». Героиня натыкается на спекулянтку, перепродающую импортную кофточку. Выложив весь аванс, девушка уже дома обнаруживает, что ее обманули. Вместо красивой кофточки в пакете оказалась какая-то тряпка. Сейчас, в 1979 году, в Москве с одеждой напряженки пока еще не было. Отечественные швейные фабрики без дела не стояли, а вот с конца 80-х одежду и обувь станет все труднее доставать по привычным советским ценам. Во второй половине 80-х появятся кооператоры. Они начнут производить так называемые самопальные вещи. Да, часто откровенно низкого качества, это прямо бросалось в глаза, но зато с претензией на модность. Одежда, сшитая кооператорами, будет стоить дороже того, что производится государством. В те же годы станет больше импорта, прежде всего из соцстран и Финляндии. Потом их сменит Турция, года с 92-го. И в коммерческих отделах магазинов и ларьках на рынках появятся достаточно качественные и в то же время модные товары. Но стоить они будут опять же дорого. А учитывая то, что зарплаты растут медленно, то и купить эти товары смогут не все. Активизируются спекулянты. Они начнут скупать вещи в магазинах по государственным ценам и перепродавать их уже задорого. С начала 90-х промышленность страны окажется в жестком кризисе. Многие фабрики либо исчезнут, либо станут совместным производством. Предприятия, прежде принадлежавшие государству, продадут, еще раз перепродадут и перепрофилируют. Владельцы этих предприятий в одном случае разорятся, в другом — собственники с деньгами, полученными от продажи фабрики, решат свалить за границу. Легкой промышленности скоро почти не станет. Впрочем, с тяжелой произойдет то же самое. В 90-е одежду начнут привозить из-за границы челночники, продавать ее на рынках, под которые переоборудуют стадионы. Затем, через несколько лет, челночники исчезнут. Их место займут байеры, и начнется эпоха глянца. Потом и она закончится. Наступит эпоха одинаковой спортивно-домашней кэжуал-одежды. Почти исчезнут классические мужские костюмы и галстуки, даже из офисного обихода. В костюмах каждый день будут ходить в основном только охранники и адвокаты, а женщины перейдут со шпилек на кроссовки и кеды. Почти как на те, в которых я сейчас бегала по утрам на стадионе. В 20-х годах 21 века, которые я покинула, одежда обретет прежде утерянную простоту. Вычурные вещи станут попадаться все реже. Популярность приобретут вязаные береты, свитера с орнаментами и с оленями, словно связанные бабушкой, очки в громоздкой оправе, смешные сарафаны в клетку. Получается, мода в будущем, сделав круг, вернется к прошлым идеалам. Причем вернется не к импорту 70-х даже, Тут можно вспомнить высказывание о сапогах секретарши Верочки из фильма «Служебный роман», вышедшего в 1977 году, а к тем образцам, что выпускали швейные и обувные фабрики Советского Союза. Модными в конце первой четверти 21 века станут вещи, которые напоминают те прежние, созданные советской легкой промышленностью. Эти майки, кофты, кургузые широкие брюки, плащи-тренчкоты из нейлона. А обувь? Эта дорогая ортопедическая обувь будет выглядеть один к одному, как советская обувь фабрики «Скороход». Такая же страшная, неубиваемая и тоже из натуральной кожи. А вот джинсы в будущем уже потеряют свою сакральность, станут повседневным предметом гардероба, хотя любовь к ним и сохранится. Они превратятся в универсальную одежду для всех и даже станут в какой-то мере выполнять функции рабочей спецодежды. И что я хочу сказать? Ну вот стоило людям из 70-х так страдать и биться за фирменные джинсы, примерно такие, что я купила у фарцовщика Аркадия. Кто знал, что в будущем людям будет плевать на модную одежду и обувь, и актуальным станет то, что называется «бабушка-стайл», то есть популярным будет тот самый стиль, от которого сейчас бежит молодежь 70-х. Дорогая, вычурная, причудливая мода с течением времени возьмет да исчезнет. Предметы гардероба потеряют сложные формы и кричащие детали. Вместо размерной сетки появится такое понятие, как оверсайз. Люди устанут от моды, от желания выделиться. Им надоест самовыражение. В конце первой четверти 21 века станет модно быть немодным. Джинсы сейчас, в конце 70-х, кажутся многим символом бунта и свободы. Но через 46 лет они, наконец, превратятся в повседневную одежду, как и было задумано изначально. А в будущем людям захочется покоя и размеренности, того самого застоя. Ведь тяга к бунту и свободе самовыражения — это ведь что-то такое подростковое, временное явление, вызванное болезнями роста. Никитин открыл мне дверь и растерялся. «Ого, Алёнка, ты такая модная!» «Нельзя?» — серьезно спросила я. «Тебе можно всё», — сказал он, — «а ему ничего». Он опять говорил о себе в третьем лице. Потом все-таки обнял меня и долго не отпускал. От него привычно пахло ладаном. «Что-то случилось, Стас?» — спросила я. «Пойдем». Он прошел в свою комнату, попросил меня сесть на стул, а затем положил на мои колени августовский номер юности. «Ты знаешь?» — кивнула я. «Все знают». Он сел на узкую кровать, застеленную серым шерстяным покрывалом, положил руки себе на колени. «Я тебя поздравляю. Почему ты мне ничего не сказала раньше? Что меня опубликуют? Я сама не знала, что Зинаида Михайловна из приемной комиссии отнесла мою повесть в журнал. Твою повесть уже везде обсуждают, даже у нас в отделении». Он помолчал немного. «Ты сегодня в юности, а завтра тебя напечатают в «Новом мире». Послезавтра у тебя уже выйдет книга, и не одна. Потом тебя примут в союз писателей, тебя начнут узнавать на улице и просить автограф». Никитин опять помолчал и добавил без всякого перехода. «Мне и одобрили перевод». «Куда?» — растерялась я. «В Сочи. Начальство сказало, что с сентября уже могу начать оформляться. Мне дадут там комнату в общежитии, и еще через полгода обещают отдельную квартиру, если женюсь и все такое». «Ты боишься, что я стану известной?» — спросила я, но тут же пожалела. Он улыбнулся, блеснули его железные зубы с одной стороны рта. «Я боюсь, что испорчу тебе жизнь». Он взял журнал, поднял его вверх, будто отпуская в полет птицу. «А я не смогу этого вынести. Я поеду с тобой в Сочи. Мы поженимся, мы будем жить у моря». «Нет, Алёна, я на 20 лет тебя старше. Я нищий и скучный. Я зануда, который каждый день возится с алкоголиками и хулиганами. Я рефери в коммунальных разборках, надсмотрщик над тунеядцами. «У тебя талант. Ты умеешь прекрасно подбирать метафоры», — сказала я. Странно, но я чувствовала облегчение. Никитин был настолько прям и честен со мной, что я не могла не уважать его. Я даже не чувствовала обиды, ведь, по сути, он отвергал меня, хотя и под красивым девизом «я тебя недостоин». Он меня предупреждал о тех проблемах, что могут возникнуть в наших отношениях в будущем. «Ты знаешь, ум не всегда помогает. Всего не рассчитаешь». Спокойно, вдумчиво, подбирая каждое слово, произнес он. «Еще вчера ты была девочкой из провинции, пытающейся найти в столице свое место. Я помогал тебе изо всех сил. Я был нужен тебе. Я это знал и я чувствовал. Я чувствовал огромную гордость и радость от того, что я могу сделать твою жизнь лучше. Это совершенно непередаваемое ощущение. Я люблю тебя до безумия, девочка моя, но сейчас я понимаю, насколько я могу испортить тебе жизнь. Я тебе уже не помощник, а гиря на ногах. И вот вчера я узнала тебе новости, что ты все-таки поступила в самый лучший вуз Москвы. Твою повесть напечатали в самом лучшем журнале для молодежи. О тебе и твоем творчестве говорят. Ты красива и мила до такой степени, что даже не знаю, с чем это сравнить. Я обычная? Нет, — с нажимом произнес Никитин. Ты помнишь у Куприна в Суламифе? Красота твоя грознее, чем полки с распущенными знаменами. Я просто поражаюсь, как ты сумела преобразиться за очень короткое время. И ты станешь еще лучше. Вот сегодня ты пришла ко мне в этом наряде, современном, молодежном, очень модном, и я еще острее ощутил пропасть между нами. Да, я получил возможность перевестись в Сочи, как ты и мечтала, но, Алена, какой Сочи? Какая свадьба, когда перед тобой грандиозное будущее? Твое имя, быть может, должно прогреметь на весь мир, прославить русскую литературу. Встать наравне с Толстым и Достоевским, а тут я, старый милиционер, гоняющий самогонщиков. О чем я думал, старый болван? Никитин схватился за голову. Какая свадьба! Какой Сочи! Ты должна остаться в Москве, учиться, ты должна писать. Я откажусь от перевода. Свадьбы не будет. Ты свободна. С одной стороны, Никитин был прав. Мы с ним не пара формально. С другой стороны, я-то была не я. Во мне все еще пряталась немолодая, одинокая неудачница, так и не сумевшая устроить собственную жизнь. И Никитин в этой парадигме являлся принцем на белом коне. Совсем не старым. Да и таланта у меня никакого не было. Повесть «Вместе справимся» за меня написала нейросеть. Может, на том и закончить, пока меня не разоблачили. Но что я не учла? То, что моя повесть получит такой отклик у окружающих, настолько взбаламутит всех, привлечет ко мне столько внимания. А слава-то приятна. Кто хоть раз испытал ее прикосновение, уже другой человек. Это совершенно незнакомые ощущения, их невозможно просчитать. Я после вчерашнего триумфа в институте уже захотела там учиться. А что, это несложно? Со всеми предметами я справлюсь. Тексты за меня напишет нейросеть, закачанная в планшет, который передал мне Николай, отправляя в прошлое. Мое дело только переписать их, а потом самой напечатать, либо передать рукописи машинистке. Николай и этот момент предусмотрел, дал мне координаты проверенных машинисток, к услугам которых я могу обратиться за небольшие деньги. Служба «Заря» предоставляла и такие возможности. Может, оно и к лучшему, что никакой свадьбы с Никитиным не будет. «Сколько тебе за твою повесть заплатили?» — вдруг серьезно спросил Никитин. «Гонорар какой?» «400 рублей». Быстро ответила я. «Сколько?» — побледнел он. «400 рублей? Хорошие деньги. Ну а что, Творческий труд и должен оплачиваться достойно. Только вот я получаю 150 рублей. Это моя зарплата. Я и то понимаю, что гонорары тоже не каждый месяц писатели получают. То густо, то пусто бывает. И вроде бы это хорошо, когда муж с женой оба зарабатывают, но это тебе заплатили за повесть, и ты вроде как только начинающий автор, ставка не такая высокая. А что дальше-то будет, когда ты прославишься, когда напишешь книгу? Он словно не сомневался в моих возможностях, в том, что рано или поздно я напишу целую книгу. Твои гонорары вообще улетят в космос. Я буду искренне рад за тебя, но кто я как муж после этого? Я приживала при тебе, получается, нахлебник, да еще на 20 лет старше. Хорошо. «Я тебя поняла», — сказала я. Зачем-то покрутила колесики у транзистора, стоявшего на столе рядом. Радио захрипело, но сквозь помехи прорвался голос Светланы Виноградовой, музыковеда, популяризатора классической музыки. Она вдохновенно рассказывала о создании оперы «Князь Игорь». Я почему-то вспомнила еще и телепередачу «Музыкальный киоск». Ее вела Элеонора Беляева. Эту передачу закроют в 1993 году. Все это, популяризация классической музыки, было еще живо и популярно даже среди самых простых людей. И у меня есть шанс какое-то время пожить в этом безмятежном культурном пространстве на правах популярной писательницы. Я покрутила ручку назад, выключая радио. «Ладно, пойду». Сдержанно произнесла я, поднимаясь. «Я тебя поняла. Свадьба отменяется». «Алена...» — Никитин тоже встал. Протянул ко мне руки. Я вдруг заметила шрам у него на большом пальце. Старый, неровный. Мне захотелось прикоснуться к нему. И я прикоснулась. Шрам был теплым, немного шершавым. Что было дальше? Я не знаю. Я опомнилась только тогда, когда осознала, что мы с Никитиным уже вовсю целуемся и обнимаемся. От Никитина пахло ладаном и казенным домом, но меня эти запахи не отталкивали. Он не может от нее отказаться. Он вообще совсем не владеет собой, едва слышно прошептал Никитин. Он принялся расстегивать пуговицы на моем батнике, затем расстегнул мне джинсы. Делал все это медленно, будто преодолевая гравитацию, глубоко дыша, потом быстро разделся сам. «Я хочу так». Я движением развернула его, показала, чтобы он лег на кровать спиной. «Нет, так я не смогу. Опасно, не успею вовремя. Ты ложись». Какое колючее одеяло, оказывается. Даже спина зачесалась. Впрочем, это уже не имеет значения. Тяжесть его тела, он оказался сверху. Движение, я вцепилась в спину Никитина. «Ах, только не торопись, только не торопись!» — взмолилась я. «Не держи, убери руки, иначе не успею!» Он старался, изо всех сил сдерживая себя. Белые губы и малиновые пятна на скулах, прядь белых волос упала на лоб, ритмично подрагивала. Никитин не думал о себе, он старался только для меня. Когда я застонала, он закусил себе губу до крови. И лишь только когда я затихла и расслабилась, он вспомнил о себе. Еще несколько секунд ритмичного движения. Потом Никитин резко отпрыгнул назад, и я услышала, как он издал короткий звук «А». «Всё?» «Кажется, успел», — пробормотал он. «В прошлый раз нехорошо вышло. Я себя не сдержал, прости». Радио на столе вдруг ожило, сквозь треск прорвалась мелодия «Танец полонянок». Никитин вздрогнул, будто его ударило током. «Я ужасно хочу есть», — сказала я. «Ну просто невероятно, как будто неделю не ела». «Есть котлеты из кулинарии, на гарнир перловка. Будешь?» «Буду». Ответила я, хотела добавить «подогрей мне в микроволновке», но вовремя сдержалась, вспомнив, что в этом времени таких девайсов нет. Никитин по-военному быстро оделся, затем подогрел еду на сковородке, После с умилением наблюдал, как я все это уминаю. Он был счастлив накормить меня. «Как же я тебя люблю!» Вдруг не выдержал, обнял он меня. Что чувствовала я в этот момент? Мне было приятно, но еще я вдруг захотела мороженого. Еще успею купить. «Не провожай, я сама», — сказала я, покидая его квартиру. «Алена, прощай, прощай навсегда, радость моя», — услышала я за спиной. Мороженое я успела купить и съесть по дороге, а дома напала на картошку с печенкой, оставленные для меня бабаней.